Нет, не он. Тревога Тома с каждым мигом росла. Эти вопросы и ответы были для него медленной пыткой. Учитель оглядел ряды мальчиков, подумал немного и обратился к девочкам. «Эмми Лоренс?» Та отрицательно мотнула головой. «Грейси Миллер?» То же самое. «Сьюзен Гарпер, это сделала ты?» «Нет, не она». Теперь очередь дошла до Бекки Тэтчер. Том дрожал с головы до ног. Положение казалось ему безнадежным. «Ребекка Тэтчер». Том взглянул на ее лицо. Оно побелело от страха. «Ты разорвала!» «Нет, гляди мне в глаза!» Она с мольбой подняла руки. «Ты разорвала эту книгу!» Тут в уме у Тома молнией пронеслась внезапная мысль. Он вскочил на ноги и крикнул. «Это сделал я!» Вся школа в недоумении поглядела на безумца, совершающего такой невероятный поступок. Том, постояв минуту, собрал свои растерянные мысли и выступил вперед, чтобы принять наказание. Изумление, благодарность, восторженная любовь, засветившаяся в глазах бедной Бекки, вознаградили бы его и за сотню таких наказаний. Увлеченный величием собственного подвига, он без единого крика перенес самые жестокие удары, какие когда-либо наносил мистер Добинс, и также равнодушно принял дополнительную кару — приказ остаться в школе на 2 часа после уроков. Он знал, кто будет ждать его там у ворот, когда его заточение кончится, и потому не считал 2-часовую скуку слишком тяжкой. В этот вечер, отправляясь спать, Том тщательно и долго обдумывал, как он отомстит Альфреду Темплю. Бекки в припадке стыда и раскаяния поведала ему обо всем, не скрывая и своего ужасного предательства. Но даже планы мщения скоро уступили место более приятным мечтам, и, засыпая, он все еще слышал последнее восклицание Бекки: «Том, как мог ты быть таким великодушным?»